Каждый пятый, внешне недоверчиво переспросил вождь, а сам в эмоциях за малым стойку от восторга не сделал. Этого слишком мало. Хельклуцвины хорошо окопались. Я согласен на 4 из 10. Огр задумался. Его мысли были простые и открыты, так что даже без зрительного контакта я мог уловить, что Харкай старательно пытается понять, чего ему предложили. Ему не нравилось слово 4, ведь он знал, что 4 – это почти 5, только совсем чуть-чуть меньше. А 5 – это было все количество трофеев, которые он предлагал делить за раз. По его разумению, здесь был какой-то обман, но его смущали слова из 10. 10 – это было больше, чем 5. Он это знал, но вот насколько больше будет 4 из 10, нежели 1 из 5 – ему было сложно сообразить вот так вот сходу. Вот если бы перед ним положили сначала 5 трофеев, а потом 10, и он бы их посчитал, тогда бы все было просто, но вот в уме, твоя хотеть много. Так и не придя к однозначному выводу, но решив довериться интуиции, шепчущей про развод, в конечном итоге возразил Огр, твоя получать 2 трофея из 5, и моя больше не торговаться. Предложил альтернативу Харкай, если твоя не согласен, мы можем начать плющить твоя, тогда трофеи будут уже, а не потома. Хорошо, ты меня уговорил, пусть будет 2 из 5, вождь примирительно поднял руки, а бойцы у него за спиной начали ухмыляться. Но в городе сейчас неспокойно, я не могу пойти с вами всем племенем, я дам 1000 воинов, твоя не уважать короля. Огр тоже заметил ухмылки и хоть не сумел понять причину, но решил, что смеются над ним, что, в общем, было правдой. Твоя хотеть отказаться от предложенной чести. Поудобнее перехватив дубину, Харкай начал свирепеть. Нет, что ты, лидер Гланахаров чуть отступил и немного сжался. Впрочем, в себя он пришел быстро, будь это торг из робкого десятка, никогда бы не стал тем, кем он стал. Даже жаль, что его придется убить. Я уважаю короля Гарыга, он, великий вождь, но на мое племя могут напасть, пока в нем не будет воинов, орк говорил неторопливо и ровно, дабы его собеседник смог осознать и переварить сказанное. Твоя племя идти с нами плющить хельклуцвинов. Если кто-то нападать, мы будем плющить их. И, Огр еще раз задумался, твоя тогда будет брать каждый 4-й трофей, но только если они сами нападать, добавил он, без провокации, во. Ладно, кивнул не слишком довольный вождь, вместе мы вобьем этих выскочек в грязь. На этом переговоры были закончены. Если бы местный вождь отказался или почуял подвох, например, спросив, где сам Гарык, а Харкай возьми да замнись с ответом, то дальше была бы атака. Так или иначе, но избавиться от Гланахаров требовалось в первую очередь, и ради этого я был готов изобразить из себя таран. К счастью, обошлось. Сборы союзника для рейда заняли всего ничего, идем недалеко, еда не нужна, оружие и доспех всегда с собой, за редким исключением. Разрабатывать или обсуждать планы тоже не нужно. С мощью агров и с едва ли не 7-кратным численным перевесом даже прямой штурм укреплений не составит больших проблем. По крайней мере, так должен был думать означенный союзник. На месте мы тоже оказались быстро, желающих мешать неполной 1000 вооруженных орков, усиленных еще и аграми, почему-то не нашлось. И вот перед нами возникли укрепления, на которые по тревоге поднялись представители 3-го по силе племени внутри крепости. Как и положено в такой ситуации, выглядели они мрачно и очень-очень нерадостно. «Вы чего пришли?» — рявкнул с возвышения явный лидер общины. «Граа!» — взревел вместо ответа его давний недруг и рванул вперед, увлекая за собой соплеменников Гланахаров и окончательно сжигая мосты, отделявшие Тириамар от всеобщей бойни. В то же время, в другой части крепости, Фобос отправился провоцировать резню между оставшимися наиболее крупными племенами в городе, заодно сокращая в сражениях число бойцов, оставшихся после Гарыга, чтобы после полного захвата Тириамара они уже не имели решительного преимущества над вернувшимися равшеями. Айвил, Линвель, Индаэль, Мистис и Шиллис же должны были скрытно прикрывать как раз союзных орков из Кривого Уступа, чтобы, с одной стороны, их вождь и шаман проявили себя в битве, но с другой, точно не померли от какой-нибудь случайности. Битвы же им предстояли пусть и несложные, но многочисленные, все-таки, помимо сильнейших племен, в городе были и другие, вот их и отправились покорять равшей. И по иронии судьбы, первый контакт с противником у них тоже начался с переговоров, ведь если орки еще не успели прознать о смене власти в племени Харушак, то вот гоблины были уже осведомлены, что ярко продемонстрировала целая делегация этих коротышек, поджидавшая ощетинившийся оружием строй на подходе к территории племени Магрим. И предводительствовал делегацией старый гоблин, непонятно каким чудом до сих пор живой, при их-то тяжелой жизни. «Приветствую сильномогучих!» Полным восторга и бурного энтузиазма голосом возвестил предводитель и отвесил поклон. «Большой вождь, великий шаман, радость Шуршана не знает предела от возможности лицезреть луналиких, пришедших покарать недостойных врагов своих». Глаза малорослого гуманоида сияли так, что хоть факелы гаси, а лицо отражало такое незамутненное счастье от встречи, что впору памятник отливать из чистого золота тому, на кого оно обращено. Шуршан быть главным среди слуг племени Магрим. Шуршан много знает про секреты племени и готов все-все поведать истинно могучим владыкам. Великие должны только приказать, каковы будут распоряжения могущественных для Шуршана. Гоблин в очередной раз склонился в низком поклоне, косвенно поясняя, как дожил до своих лет. «Говори нормально, прыщ волосатый», — чуть поморщился Рунг. «Свои ужимки оставь для этих плодов греха суслика с горным козлом, а я твою шкуру продажную насквозь вижу. У вождя проворовался, теперь трясешься, как бы в навоз под грибы не закопали, не так, молчать». К чести гоблина, тот даже пикнуть не пытался на поток разоблачений. «Говорить прямо и по делу, услышу словословие в свой адрес, язык узлом завяжу на обратной стороне заднего прохода и петь заставлю». «Усвоил?» Гоблин с готовностью закивал. «Молодец, теперь к делу. Пусть твои ребята покажут, где кто из командиров живет и как по-тихому укрепление обойти. Не волнуйтесь, все будет исполнено в лучшем виде». Гоблин еще раз поклонился, а его подчиненные уже спешили выполнить поручение. «Не слишком ли ты его поливал?» — чуть нервно спросил Айвил, когда гоблин отдалился. «Все-таки он мог обидеться и что-то выкинуть. Пусть вместе мы и сможем хорошо встретить противника, случись чего, но будут необоснованно высокие потери». «Я?» — даже опешил Рунг. «Вы чего, остроухие, отравились? Да я был сама вежливости даже ни разу его не пнул». «А стоило бы», — фыркнула Шиллис. «Во-во». Начал было шаман, но резко прервался. «А духи?» — убитым тоном возвел очи горе старик, переключившись на начавший рассыпаться строй орков. «Ну с кем я живу? За что, Груунш? Я же честно, целых три раза в жизни, жертвовал тебе что-то там, не помню уже. Ну почему меня окружают идиоты? Вы куда разбежались? Помойное ведро вам целиком в задницу, а ну стройся. Ща уже до этих козложопий дойдем, а у нас еще ни в одном глаз. Тьфу на вас, дебилы». Орк досадливо мотнул головой. Заговариваться начал. «Щиты подняли, говорю. Гар, почему я командую, когда ты здесь?» «Уже иду», — буркнул в ответ огромный орк, которого сам же шаман несколько минут назад и задвинул. Гару не нравилось происходящее. Он не хотел покидать кривой уступ, где был уважаемым наемником. Он не хотел ввязываться в войну племен, но выбора у него особо не было. Всю свою сознательную жизнь он жил и правил в слабом племени изгое, у которого не было того количества бойцов, чтобы решать проблемы силой, и потому приходилось решать их хитростью и мозгами. Потому он прекрасно понимал свое место. В общем и целом оно было не таким уж и плохим. То, что приходилось оглядываться на старого шамана, было не особо приятно, но Рунг почти никогда не лез в политику племени, оставаясь магической поддержкой и просто тем авторитетом, чьим именем можно было прикрыться в разборках с другими колдунами. Вот только потом появился Фобос, и все пошло к Грууншу в задницу. Вампир был щедр и чрезвычайно полезен, и, как выяснилось много позже, амбициозен. И вот теперь он со своими парнями отвоевывает древнюю дворфийскую крепость, но отвоевывает ее не для себя. И это злило, раздражало, но он знал свое место и прекрасно понимал, что все равно ничего не изменит. Вампир, могущий разорвать дракона и держащий на поводке настоящую дьяволицу, это не тот противник, которому можно бросать открытый вызов. Да и аккуратно предать и сдать его тоже не получится, просто некому. Те, кто может такой персоной заинтересоваться, с удовольствием прирежут и его вместе со всем племенем. И совсем не важно, будут это паладины Тира, жрецы Хельма или какие-нибудь нечистые на руку маги. Потому единственное, что оставалось орку, это исполнять приказ, как бы ни кривилась от этого суть вождя, привыкшего самому повелевать. Впрочем, ему оставили возможность проявить себя и завоевать авторитет, стать пусть и номинальным, но все-таки королем, и потому он отдал приказ: в бой. Ва-а-а-р-р-р. Дружно взревели воины, устремляясь на укрепление, вернее, на то, что от них осталось, ведь до того, как штурмующие достигли баррикады, ее разметал огненный взрыв, сотворенный эльфийской чародейкой. Что же, раз уж ему пришлось пасть так низко, то извлечь из своего падения больше всего выгоды он был обязан. И потому в первых рядах ворвался в ряды противника, разрубая доспехи и ломая кости. Все, что было дальше, слилось в один упоительный кровавый угар, заставляющий кровь гореть в жилах, а сердце петь от нестерпимого восторга. Мощь дракона в его руках крушила любого, кто осмеливался оказаться на пути. Он давил этих горных дикарей, разрывал их плоть, купался в теплой, исходящей паром крови, ломал чужую гордость, волю, ставил на колени и упивался ужасом в чужих глазах. С поддержкой чародеев и численным превосходством, а также куда как лучшими снаряжением и выучкой Равшей просто втаптывали врагов в грязь и пепел из их собственных останков. Пришлось даже одергивать собственных воинов, чтобы они не увлекались резней, как бы не хотелось обратного, но придется щадить врагов и присоединять их к себе, вместо того, чтобы просто вырезать. Еще один приказ, что не сильно нравился Гру, но, что поделать, лучше быть живым королем, чем мертвым отбракованным орком. И потому он продолжал вести воинов в бой и вырезал мелкое племя за племенем, включая в отряд тех воинов, кому сохранил жизнь. Это было даже несколько иронично, и он знал, что означает это слово. Так вот, это было иронично, буквально пару часов назад поставленные на колени враги, встав с ними в один строй и одерживая новые победы, признавали себя частью нового племени, забывая о своем поражении и смотря с энтузиазмом в новые успехи будущего. И это тоже вызывало странные чувства. Фобос и Рунг поднимали его очень высоко, но в то же время ощущение подневольности и полной зависимости, марионеточности оно злило, как и осознание того, что он ничего не может сделать, разве что выплеснуть свое раздражение на новых врагов. И потому он продолжал идти вперед, раскидывая жалкую немочь, что пыталась противостоять, ставя их на колени и предлагая сделать выбор. Тот же выбор, что сделал он сам, согласие или пламя. И он очень надеялся, что согласятся далеко не все, ведь нужно же было куда-то выпустить свой гнев. Позже. ХММ, я слушал полевой доклад от моих вооруженных сил и переваривал картину произошедшего. С учетом того, что в качестве докладчика выступал Рунг, видит тьма, переваривать мне было нужно. Так что свалились мы на этих выкидышей пещерных слизней, как жопный выхлоп чайки на плешивую башку бухого матроса, вони и криков немерено, но реального ущербу, только напоржать. Я скосил взгляд на довольного шамана. В его исполнении напоржать могло быть тотальным вырезанием и угнетением половины всего населения. Мы вырезали подчистую пару мелких племен и устроили хорошую бойню еще в трех, вступила в беседу Линвель, но в общем и целом мы действительно больше шумели и пугали. Несмотря на кучу баррикад и даже насыпных валов в коридорах между племенами, к правильной атаке тут никто готов не был, а Гар еще и сам дрался как стальной голем, так что нам и нужно было-то только прикрывать да иногда обновлять усиливающие чары, если не считать убийство верхушек племен, дополнила подругу Айвил. Некоторые так и норовили сбежать, едва только все начиналось. «Вы забыли о несчастных случаях с союзниками», — усмехнулась Шиллис. Покосившаяся на дьяволицу Индаэль попыталась всем видом выразить свое неодобрение столь гнусным деянием, но она была эльфийкой, а это были орки. И пусть она была приличной эльфийкой, но орки же, и вообще это вы меня испортили, так и читалось в ее взгляде уже через секунду с начала попытки. И все же, сколько вы перебили по итогу, попросил объяснить я. «Да кто тебе скажет-то?» — отмахнулся Рунг. «Ща определим, куда трупаки приволакивать, там и считай. Но на пару лет вперед у тебя точно дела будут. Ты лучше послушай, как великий я вернул себе земли предков и сжигал эти гнусные шарлатанские рожи, пока мой талантливый, но совершенно лишенный вкуса к прекрасному ученик, вместо того чтобы шарахать во все стороны огненными шарами и устраивать пекло в ошметках чужих потрохов, как и должен делать ученик великого меня», лениво шатался за спинами агров да потягивал всякую бурду из фляжки. «Я в тебя сейчас чем-нибудь шарахну, и оставишь разгребать всю эту кучу говна своих тонюсеньких женушек ща», поверил, разбежался. «Я теперь у тебя незаменим, а мой недальновидный ученик. Если ты, конечно, хочешь научиться своей некромантии, а не впрягаться в управление городом немытых, вонючих козложопиев». «Ругучий орк, плохой», веско выразила общую мысль коллектива «Маленькая фея». «Давай к конкретике», прикрыв глаза пальцами, помассировал я ими же переносицу. «Ха-ха-ха», гортанно пророкотал этот лучащийся самодовольством говнюк, но все же перешел к делу. Ну и поведал, что как куда прошло. Итак, пока я с войсками бывшего короля города стачивал и зачищал главных его конкурентов, равшаи реально свалились, как снег на голову остальным. Да, рунг, как снег, а не продукт жизнедеятельности чайки. Пусть оно тоже белое. Так вот, свалились и начали действовать, в результате чего теперь в Тириамаре не десяток племен, друг на друга косящихся, а только одно, собственно, сами равшаи. Стоило это нам гибели вождей и офицеров в семи других племенах и почти полного истребления еще трех, пусть и мелких, ну и хорошего уполовинивания остальных. Это было необходимо, чтобы спаять кровью вливающихся в захватчиков побежденных, наметить, а порой и сразу выдвинуть на посты десятников как наших бойцов, так и толковых новичков, чье продвижение становилось завязано на нас и тем самым завязывало их интересы с интересами нового племени. Вообще от всех проблем это не избавит, ибо благодарность и признательность большинству орков не свойственны, но все-таки наглядный карьерный рост – это неплохой стимул, да и сакраментально я был рядовым рубакой при старой власти, а при новой у меня уже свой десяток бойцов, оно того, настроение и веру в нового вождя повышает, особенно когда никто особо не скрывает, что за этим вождем стоит крутой страшный шаман и могучий дьявол. Это то, что касалось живой силы. Подсчеты еще велись, но только полноценных бойцов у меня получалось где-то 1000-1500 топоров, с хреновыми снаряжением и навыками у большинства, но так-то захватить небольшую страну или как следует ее разграбить хватит за глаза. А рычьих баб было еще примерно столько же, даже несколько больше, а гоблинов вообще никто не считал, но их количество должно быть как минимум сопоставимо с общим орочьим контингентом, если не превосходить его. Вишенкой на торте шли агры, что пусть и не отличались количеством, но качество их это компенсировало. Магическая часть, насколько понятие магия применимо к орочьим жрецам-шаманам, была самой бедной и бесполезной. Рунг шипел, плевался и грозился там всех пустить на компост. Из серии «Да я лучше сам баб натрахаю на новое поколение колдунов нормальных», чем с этой блевотой Бруумша, сожранной и высратой гоблином-дегенератом, работать. Если переводить с рунговского на нормальный, то никого выдающегося среди мистиков-орков не обнаружилось, но поискать кого-нибудь с потенциалом все-таки можно. Трупов, с которыми можно работать, организовалось чуть больше 600, прошлый офицерский состав, лишние ветераны и как раз пущенные на заклание мелкие племена, пока их оттащат в пещеру, которую наскоро превратили в огромный холодильник, чары стазиса для таких объемов были излишне сложны и затратны, а заклинание нетленных останков накладывать на 600 трупов мы задолбаемся, даже если работать будем всей группой. Хм, надо будет себе отметить посчитать массовый вариант этих чар и создать десяток жезлов, чтобы, случись чего, и неодаренный мог законсервировать трупик кого-то интересного. На этом движимое и относительно разумное имущество, поступившие в мою собственность, заканчивалось и начинались хозяйственные приобретения, то есть сама крепость Тириамар и ее округа. Кузницы и мастерские, ожидаемо, использовались минимально и продукцию выдавали откровенно хренового качества. Ходы и коммуникации, кроме самых основных, требовали как минимум профилактического обслуживания, если не полноценного ремонта. Часть завалов орки, конечно, организовали сами, но часть реально рухнула из-за плохого состояния и отсутствия ухода. Чуть лучше были дела с хозяйственной частью, всякими мхами, грибами и животноводством. Как ни странно, но да, тут оно было, и было довольно развито. Пусть подобным занимались в основном гоблины и некоторые женщины, однако подсобное хозяйство на самом деле кормило всю крепость. Ибо да, на охоте и налетах на торговые караваны ты такую толпу не прокормишь, так что Тириамар мог в продовольственную независимость и самообеспечение. Торговля тоже была, но очень эпизодическая и с очень мутными личностями неясного происхождения неведомо откуда. Понятное дело, что ни дроу, ни иллитиды к оркам на огонек не захаживали, но вот те же дуэргары и глубинные орки, бывало, объявлялись. Обе стороны друг другу ни на грош не доверяли, были не прочь пограбить или просто чего спереть, но и обменивали всякое на всякое. И теперь со всем этим нужно было разбираться мне, хотя бы на уровне назначить крайних и периодически их трясти. Итак, хмыкнула Шиллис, когда все обсуждения и первичные действия по результатам операции подошли к концу, а довольный собой Рунг ушел властвовать и доминировать, ты потратил кучу времени и провернул средней сложности комбинацию с ударами в спину, подставами и просто скучными убийствами для того, чтобы получить власть над толпой дикарей и бесполезной кучей мусора, вместо того чтобы, потратив усилий, возможно, даже меньше, если не воцариться на целом слое, то уж точно получить в свое владение полноценный город. «Не наглей», — одернул я дьяволицу. «Где я видел вашу бесконечную войну за не представляющий никакой реальной ценности кусок реальности, я уже говорил, с тех пор мое мнение не изменилось, и не надо мне делать такое надменное личико. Мы оба прекрасно знаем, что попади ты или любой другой твой сородич с мозгами на материальный план, то действовали бы вы точно так же. Я бы предпочла захватывать людские земли», — отвернулась дьяволица, будто вся такая застуканная на горячем, но не признающая вину кошка. «А я бы предпочел владеть эльфийским княжеством, и что теперь?» — отбил аргумент я. «Да», — плюхнулась мне на макушку Тмистис, с эмоцией, будто прям грудью меня прикрывать от нападок кинулась. «Коварный Фобос, скромный и сдержанный, нельзя его в княжество, там его соблазнят придворные эти хвостовертки, вот, хозяйке с подругами меньше достанется». Тмистис страдальчески упала лицом в ладонь Линвель. «Хи-хи», — на пару прокомментировали моменты Вилсендаэль. «Кстати об этом, что дальше?» — с невинным личиком перевела тему уже чертовка. «Эх», — прикрыл я глаза, отчетливо ощущая в эмоциях сидящей на голове феи, что она вот вообще не раскаивается и целиком верит в свои слова. «Полагаю, нужно навести уют», — и скашиваю взгляд на нашу миниатюрную плутовку. «Э-э-э», — к моему взгляду быстро присоединились и остальные. «А чего это вы так на меня смотрите? В смысле, вы же не серьезно?» «Да, не серьезно же», — сколько надежды в голосе. «Мы не забудем твоей жертвы, сестра», — патетично воскликнула Линвель. «Лин, можешь взять их себе в помощь», — подсластил я пилюлю бедной полуэльфике и сделал пакость остальным девочкам. «Хотя ладно, не пакость, они у меня хорошие и всяко бы помогли подруге. Ну, кроме Шиллис, само собой. Но здесь же грязь копилась лет 100», — опасливо косясь на пол, вжала голову в плечи Айвил. «Но это же все равно лучше, чем пытаться наладить жизнь орков», — попыталась приободрить ее Энди. «А еще у тебя есть магия, и всегда можно призвать пару водных элементалей», — подойдя к плутовке, нежно приобнимаю ее со спины, чтобы клюнуть губами в рыжую макушку. «МММ, это примиряет меня с реальностью», — пошла на контакт Айвил, подаваясь назад, чтобы комфортнее устроиться в моих объятиях. «Ну а сам ты что будешь делать?» — повторила мой маневр Лин, прильнув уже к моей спине и кладя голову на плечо. «Займусь подготовкой заклинательного чертога», — чуть наклоняю голову, чтобы коснуться волос лунной эльфийки. «Ну и», — быстрый взгляд на полыхнувшую раздражением дьяволицу, — «так как Шиллис точно не поможет вам создать действительно уютное семейное гнездышко в занятых нами помещениях, возьму ее себе в помощь. А еще Тмистис». «Тмистис», — удивленно вспорхнула с моей головы фея, чтобы заглянуть в глаза. «Но Тмистис не умеет делать чертоги. Там надо чертить, считать и всякое такое. А Тмистис умеет только с травками и цветочками общаться, но в магичных чертогах цветочков не бывает. И тем не менее ты, планар, причем уже довольно сильный, владеешь магией и хорошо умеешь разбираться со всякими ловушками. А нам, кроме прочего, надо будет устроить и защиту от всяких непрошенных гостей, так что ты очень поможешь». «ММ, коварный Фобос хочет использовать Мистис, чтобы сделать штуку, которая не даст Мистис проникать туда, куда она хочет. Коварно», — надула губки Фика. «Он же не будет ставить эту штуку на комод со сладостями, не будет же, и такой подозрительный зыыыырк». «Не буду, но я буду экспериментировать со всяким разным, и, чтобы это всякое разное не попыталось добраться до нас или твоих сладостей, нужно как следует защитить заклинательный чертог». «Предусмотрительно», — чуть подумав, согласилась фея. «Коварно, но предусмотрительно». «Я согласна, но Фобос потом подарит вместе с торт, с кремом, как у тех важных в богатом квартале на празднике было», — назвала она прайс. «Будет, будет тебе тортик, нам ведь еще новоселье праздновать», — улыбаюсь я. «Нет, надо не тортик, а торт, большой, ой», — развела она руки на максимальную ширину, чтобы Тмистис смогла в него упасть и всех забрызгать. «Хи-хи, эх, а ведь раньше была такой милой и доброй фейкой», — качаю головой, впрочем, не убирая с лица улыбки. «Коварный Фобос говорит не то. Тмистис и есть милая и добрая фейка, а ты, коварный, хитрый и город орков завоевал. Опасный, за тобой нужно следить». А теперь она еще и обосновала свои наклонности к подглядыванию, прокомментировала ситуацию Шиллис. «И я не знаю, мне восхищаться от того, что мой господин смог извратить даже столь чистое создание, как фея, или же сокрушаться из-за того, какой потенциал занимается откровенной ерундой, вместо того, чтобы действительно достигнуть величия. Да, я тоже порой начинаю думать, что моя жизнь свернула куда-то не туда, но мне нравится. К тому же это все равно лучше и адекватнее того, что могло бы быть. Я вспомнил очередной свой сон о другом мне, который запихивал часть души в каменюгу, чтобы потом наслаждаться активной шизофренией и общением с самим собой. Много адекватнее. Ну ладно, хватит болтать, пора работать. Чем быстрее начнем, тем быстрее закончим. Глава 9. Обустройство заклинательных чертогов, как, впрочем, и остальных занятых нами под личное жилье помещений, затянулось, честно говоря, я затруднялся сказать, насколько, но это точно было больше 2 недель, и все это время я не смыкал глаз. Все-таки речь шла не о комнате, где будет условный алтарь, и комнате, где будет условная общая кровать, вернее, общая кровать, она, конечно, да, нужна и даже очень, но и помимо нее нужны всякие диваны, кресла, шкафы и личные помещения, предназначенные для личных же увлечений и так далее. Аналогично и с рабочими помещениями. Нужен отдельный зал для призыва, в котором надо создать стационарный круг, обеспеченный всей возможной защитой. Нужен зал для некромантии, с рабочим алтарем, средствами безопасности, инструментами и всей положенной алхимией. Ну и нужна алхимическая лаборатория, где один только стол мастерить и зачаровывать несколько дней, не говоря уже о специализированных хранилищах ингредиентов и посуде. Короче, закопались мы в работу сильно, и та же Кмистис реально помогала, наглядно демонстрируя, как не самый сильный, зато с креативным мышлением, планар может в легкую сломать 100 раз выверенный до микрона идеально вычерченный сдерживающий круг. Например, первый раз, когда мы засадили ее в, казалось бы, идеально подготовленный узор, фея сперва нас позабавила, ощупывая невидимую стену, а вот потом взяла и прорастила маленькое зернышко, хрен знает как у нее оказавшееся, которое просто и незатейливо физически нарушило сдерживающую структуру, и та распалась. Вот и смейся потом над тем, что феи глупенькие и ветреные. И все же моя часть с магическими площадями оказалась завершена раньше, чем часть девчат с площадями жилыми. Так что, с чистой душой назначившим лесгласом разума в деле женского шопинга, кто-то же должен бурчать и гневаться во время покупок, требуя остановиться и прекратить. Я вручил ее своим женам в качестве средства доставки и отправил тех за покупками в Кармир, в то время как сам взялся за долгожданную практику. Некоторый опыт в этом направлении у меня уже имелся, все-таки простейшие чары анимации скелетов на открытом рынке достать можно, что и доказала еще наша работа во все том же Кармире. Тем не менее надо понимать, что низшая нежить на то и низшая, что почти не представляет опасности, соответственно, и все эти простейшие скелетики были не более чем игрушкой для отвлечения внимания самых примитивных противников. Жалкие поделки Алехандроса или полудикие трупы, что вставали от чар потока негативной энергии, от них тоже недалеко ушли. Тут же у меня наконец-то появились действительно серьезные вещи, которые не продают за деньги, а потому меня аж душило предвкушением. Все-таки школа смерти давалась мне быстрее и лучше всего. Однако спешить в таком деле, это не про меня. Пройти весь путь поступательно, разобраться с каждым этапом от начала до конца, освоить все мелочи и разобрать подводные камни на всех этапах, вот что я любил в магии. Понимание, а не просто умение использовать. Так что, с учетом отсутствия опыта у меня, среднего качества изначального материала, но при этом, наличие хорошей мастерской, начинать решил с чар 6-го круга. Самым важным этапом в создании качественного классического немертвого была подготовка тела и рабочего места, ибо некромантия, точнее, классическая некромантия, на 90% состояла из ритуалистики. А чем известна ритуалистика? Тем, что чем больше ты ебешься до начала шаманства, тем меньше будешь ебаться во время, и тем меньше шансов, что тебя выебит очередная отрыжка груунша, вылезшая на твое криволопие. Да, Рунг умел доносить смысл, хотя в тот раз, как по мне, слишком уж он вульгарно выражался, но это Рунг, он может. У меня защита рабочего места была готова, как и гранитная глыба 2 на 2 метра, с высеченными и политыми кровью сигилами для создания реперных точек, что усилит связь с отрицательным планом и облегчат сотворение чар в области непосредственно некромантии. Так что первым стал этап подготовки тела. Тут каждый некромант развлекался кто во что гораст, я покамест, для получения практических навыков, шел четко по методичке уважаемой леди Черукс, потому просто убедился, что труп целый свеж, а тему бальзамирующих жидкостей, рунированных бинтов и прочей резьбы по кости мы отложим на будущее. Словом, расположив первого жмура, которому кто-то перерезал глотку, я приступил к чарам. Встать в фокусирующую фигуру, зачитать очередную тарабарщину и почувствовать, как потоки призванной силы проходят подле меня и вливаются в неподвижное тело, то начинает подергиваться и встает с алтаря. На этом было все, зомби не нападал, не разваливался, не пытался убежать, то есть был готов и успешен. Как завершенный продукт, естественно, я вполне чувствовал нить поводка и в любой момент мог упокоить существо или отдать ему ментальный приказ, что-то вроде псионики, но очень специализированный и направленный, а еще чувствовал в нем сложную и активно работающую структуру из негативной энергии, сияние которой почти не уступало аналогичным творениям этой Лоин или Лоен в общем, той некромантки, какое бы имя у нее ни было. «Хаем так, притащи-ка еще одно тело», — скомандовал я мертвецу, и тот довольно споро и шустро дошел до склада при лаборатории и приволок еще один труп. С учетом круга его чар поднятия, зомби получился раза в два с небольшим, если не в три, сильнее изначального орка, так что никаких проблем с транспортировкой нового тела у него не возникло. И я просто взглянул на нового подопытного и направил поток уже собственной некротической силы в тело, повторяя ту структуру, что сложилось под действием ритуала волшебства. Новое тело дернулось и встало, я же не ощутил никакой существенной усталости, ни физической, ни ментальной. Более того, я де-факто повторил магию шестого круга, с первой попытки и походя, а ведь изначально рассчитывал в лучшем случае на зомби качеством раза в два меньше, все же опыт в поднятии нежити у меня был, так что совсем уж сорвать реанимацию трупа я не мог. Впрочем, аналогично, по идее, я не мог вот так сразу верно нащупать сотворение чар одним принципом и верно переложить на другой, но нифига, я нащупал и переложил. Просто походя, более того, я отчетливо чуял, что вот в этом моменте можно и даже нужно силовую линию провести чуть иначе, вот тут, поднять плотность отрицательной энергии, а тут, наоборот, сузить и уменьшить. Любопытно, чертовски любопытно, и нужно проверить. Так, пусть тащит еще один труп, если получится, то испытаем. Попытка номер три, только моя сила, интуиция, минимум вспомогательных жестов и никаких слов, и... Как ни странно, все получилось. По уровню сложности тот же шестой круг, быть может, чуть сложнее базы, но даже на усиленные метамагии чары это не тянуло. Новый труп был несколько быстрее, бодрее, сильнее и словно бы осознанней, что ли. Нет, полноценного разума и сознания в нем не имелось, но поведенческий алгоритм был несколько сложнее, словно считывал мышечную память своей основы несколько лучше и глубже, чем прошлые конструкты. Быстрая проверка боем принесла ожидаемые результаты, созданный по базе волшебника немертвый был эталонно клиширован, поднятый повторением его собрат от него ушел недалеко, но вот оригинальный мертвец смог хорошо избить обоих противников и, будь у них в лапах оружие, изрубил бы их в салат, не без потерь со своей стороны, но все же, интересно, очень интересно и любопытно. Я... Конечно, освоил за время пути от хребта мира Крунгу довольно многие боевые чары из арсенала почившей некроманси, притом да, это было много проще, чем перенимать классические заклинания, но одно дело, быстрее осваивать чары и легче их колдовать, и совсем другое, едва ли не инстинктивно модернизировать, это нужно было обдумать, и как следует изучить образец, да, и нужно все-таки будет проверить всю линейку, начиная со второго круга, возможно, меня также будет перейти на самых базовых конструктах, а измененная база дает интересные возможности для изменения и подстройки всего остального. В общем, нужно больше опытов. Некоторое время спустя, опыты дали странный, но, при должном размышлении, ожидаемый результат. Да, я владел рядом анимирующих чар из самой базовой области некромантии, но, во-первых, это были довольно бессистемно набранные тут и там заклинания, весьма редко сопровождаемые хоть сколько-то внятным теоретическим сопровождением. Во-вторых, они были именно базовыми, то есть в сущности предполагали тупую напитку останков негативной энергии, что приводило к почти дикому самоподнятию. То есть сложных структур в создаваемой нежити просто не было, а те элементы, что хоть как-то тянули на понятие сложные, относились к управлению и системе свой-чужой, чтобы поднятый костяк не нападал на союзников. Ну и в-третьих, как бы банально это ни звучало, у меня просто не было особой практики. Не валяются трупы и горы костей на каждом шагу даже в средневековом мире, не говоря уже о подготовленных алтарях, где ты можешь колдовать конвейером, сравнивая один метод чар с другим, не отходя от кассы, чтобы сразу замечать, что и как пошло иначе при работе с трупами одинакового качества и срока давности. Это я все к тому, что и на самых базовых вариантах создания нежити эффект чувства чар, по аналогии с чувством момента, вполне себе проявлялся, просто становился заметен он где-то на третьем-четвертом мертвяке, когда я, так сказать, входил в рабочий ритм. Впрочем, пусть я и начал лучше понимать, о чем говорила Юрина, упоминая мою природу вообще и способности в частности, текущая в моих жилах сила не просто лучше подходила для некромантии, но и словно лучше знала, как и что там делать, по сути, примерно так и работали природные демонические способности обитателей бездны, однако списывать все на эту врожденную предрасположенность тоже было неправильно. Все же благодаря внимательно изученным лабораторным журналам и прочим записям ныне покойной некромансии я изрядно, и это очень мягко сказано, продвинулся в области теоретических познаний в вопросе, и это не могло не сказываться. Иными словами, как бы я сам не ощущал себя все тем же парнем, каким был до обнаружения руин особняка чародейки-отшельницы, но добрых полгода самоотверженной учебы и впитывания ранее недоступных знаний не могли пройти бесследно, и все усвоенное теперь естественным образом отражалось и на практических навыках. В общем, теперь я действительно чуял как лучше, пока не очень осознанно, но вполне четко улавливая наиболее оптимальные балансы конфигурацию анимирующей структуры, независимо от конкретного вида нежити, которую я поднимал. Количество применения академической формы чар для того, чтобы я уловил, как и что там можно улучшить, разнилось в зависимости от силы и качества поднимаемых немертвых, но вот само интуитивное понимание лучшего варианта никуда не девалось даже спустя два десятка совершенно различных ритуалов и обрядов. И надо сказать, это несколько меняло мое положение, как некроманта. Причем отнюдь не в плане «у-ух, трепещите, смертные, я теперь бог». Потому как все вот эти ритуалы, алхимия и рунирование костей становились для меня не то чтобы совсем бесполезными, но где-то близко. Вернее, я мог исключительно магическим усилием повторить большую часть эффектов, те же уплотнить, расширить, сузить, разбавить, что мне инстинктивно хотелось сделать, как выяснилось чуть позже, были и в ритуалах создания лорда-зомби, и достигались они как раз за счет вымачивания заготовки в алхимии, что просто повышало проводимость мертвой плоти к отрицательным энергиям. Тем не менее в чистом виде усилием мысли я уровень нежити не поднимал, все-таки там речь шла не только о классической некромантии, но и о сопутствующих направлениях, вроде зачарования. Но в общем и целом это, если не заморачиваться и не упарываться, сильно экономило и время, и ресурсы, что не всегда бескомпромиссное благо. Простой пример. Если делать все по науке, то классический лорд-зомби будет процентов на 30-40 мощнее моей эрзац-версии, бронированнее и с парой-тройкой встроенных способностей, типа той же ауры ужаса. Но делать его мне нужно будет часов 10, плюс зелья и пыль драгоценных камней в расходниках, суммарно золотых так на 300-400. Да, боец получится мощным, но за это же время я смогу поднять под сотню ребят, пусть даже вдвое хуже и слабее, но сотню, которая элитного юнита разорвет, даже если мой лорд-зомби будет мощнее базового. Только вот индивидуально мои поделки все-таки будут заметно слабее классического лорда-зомби и, скорее всего, окончательно умрут там, где он как раз выживет. Я имею в виду заклинания площадного действия, жреческие молитвы, да хотя бы боевую алхимию, в которой хватает составов, что при взрыве очень даже заменяют собой иные площадные заклинания. И по итогу делать по науке все равно получается выгоднее и безопаснее, чем вот так. В общем и целом же я выявлял сильные стороны своей энергетики и то, как она влияла на сотворяемую нежить. Ну и руку набивал, чего уж там. Подведя промежуточный итог, можно было уже делать первые выводы. При наличии времени и ресурсов, что как раз у меня появились, имеет смысл заморачиваться с самой элитной элитой. Правда, тут нужно еще поотрабатывать технологию и потыкаться в появившиеся по ходу испытания идей, и раздобыть материал получше. В принципе, с учетом появления у нас возможности к телепортации в весьма широких границах, можно задуматься и о повторном визите на одно примечательное болото, где лежит один примечательный, пусть и несколько ободранный трупик черного дракона. Что же касалось среднего сегмента рынка, скажем так, то в нем особо не было смысла. Если вдруг по мою душу припрется какая-нибудь армия добра, на которую не хватит орков Тиремора, то локальный зомби-апокалипсис вряд ли сильно изменит ситуацию. А на кого попроще у меня да-да, будет армия орков. Собственно, потому я со спокойной душой и мог приступить к следующему этапу отработки навыков некроманта, сбору из среднего материала чего-то интересного. Некроголемы, настало ваше время. И зачарования дополнительные, и пресловутая гравировка. Внезапно, это меня действительно увлекло, в смысле, увлекло еще сильнее, чем прошлое занятие. Здесь себя можно было почувствовать одновременно инженером, скульптором, проектировщиком и чуть ли не дизайнером. А каждое технологическое решение несло за собой свои последствия и новые проблемы, которые тоже нужно было решать. Хочешь мощных четвероруких умертвий вихтов с обостренными рефлексами? Элементарно. Для начала, совмести энергетики двух разных мертвецов, потом правильно сплавь мертвую плоть. Получилось? Молодец. А теперь усиль мышечный каркас и позвоночник, чтобы оно не развалилось. Сделал. Замечательно, но нельзя забывать про ноги. Усилить стопы и колени. Ах да, еще. Прописать базовую механику движений, чтобы получившийся конструкт не запутался в собственных конечностях. Зато начал понимать, почему большая часть нежити является гуманоидной или анимированными трупами существующей живности. Как следует прошить мозги сложно, а потом еще и протестировать, выловить баги и еще раз протестировать. И так по кругу. То есть я себя еще и программистом стал чувствовать. И будем откровенны, я был в восторге, словно вновь с паяльником над микросхемами. Никогда бы не подумал, что мне настолько этого чувства не хватало. Совсем в творческий угар уйти мне не давали девочки. Ибо, во-первых, им тоже было нужно мое присутствие, а также помощь в ряде вопросов по обустройству и прочему. Во-вторых же, когда маленькая, но очень воинственная красавица начинает тебе пенять, что ты собираешься променять горячую ночь с тремя шикарными эльфийками на возню с холодными уродливыми орками-мужиками. Да, в таких обстоятельствах ты просто обязан отстоять свою честь и проделать с провокаторшей много всякого интересного и развратного, и с ее подругами, во множестве комбинаций. И вообще, нужно же было обкатать выращенную Линвелли зачарованную Индаэль кровать и ароматические свечи от Эвил. Вот и я считал, что нужно. Прямо жизненно необходимо. Впрочем, тема стрёмных орков-мужиков тоже была раскрыта. И отличился, само собой, Тамрунг. Значит, почесал он щетину когтистыми пальцами, ты теперь можешь всякое интересное лепить из подохших придурков. Это называется некропластика и некроголемика, поправил я шамана, что, судя по безумному виду, более безумному, чем обычно, то ли выпил какой-то особо забористой бормотухи, то ли не с теми духами пообщался. Да похрен, как оно называется, я тебе к чему не споможешь по дружбе, очень надо. ХММ, это было внезапно. Я знаю, что, скорее всего, пожалею об этом, но чего именно ты хочешь? Не вопрос же кочерышки решить, припомнил я экспрессивную отповедь старого орка на тему того, что он в том плане, конечно, слегка ожил, но все равно не особо тянет. Коче, тьфу на тебя, кровосос озабоченный, сначала не понял, а потом как возмутился колдун. Мне нужен семилапый пятижоп. Кто? Мне показалось, что я ослышался. Пятижоп, разбил мои робкие надежды Рунг, семилапый. Во имя тьмы и трусиков мистры, зачем? Про как я благоразумно не спрашивал. Очевидно же, что этот вот просто этот скажет что-то вроде «если бы я знал, как, то на кой хрен бы к тебе подходил?» Для авторитету. Я тут пытаюсь молоть учить, но эти сопливые гоблинолюбы тупее эгров, и, возможно, даже эгров-зомби. Им нужна мотивация, и пособие, нагадное, в смысле наглядное, и как к этому относится М-некрохимера. Я могу их избивать, я могу их материть, я могу, если там будет бабенка смазливая, их трахнуть. Но это все не то. А вот познакомить с семилапым пятижопом и сказать, что это были те, кто меня окончательно достал, забегал глазками орк. Ты просто хочешь себе странную и долбанутую игрушку. Я помассировал переносицу. То, что Рунг полубезуменный порой его клинит, я знал. В конце концов, он согласился учить магии припершегося к нему вампира. Но чтобы настолько. Это воспитательный инструмент, педагогия, чтоб ей мои подмышки причесывать. Я прикручу к нему череп того лича, который ты мне подарил, вселю духа, и все тогда будут меня бояться и уважать. Порой просто промолчать и сделать, что просит, будет много быстрее и, главное, безопаснее для психики, чем пытаться спорить и осмысливать запрос. Ладно, но все-таки почему такая странная форма? Изначально я думал над пятихеровым семижопом с пердячей тягой, ну, чтоб летала и другой тягой, но что-то мне подсказало, что ты эту идею вот точно не одобришь. А зря я. Зачем? Вот зачем, я спросил. Он же ответил, а мне теперь с этим жить. Ну так что, ладно, пошли в лабораторию. Создание подобной штуки было не слишком сложным. Даже чары полета прикручивать не пришлось, только сформировать плоть это. Потом Рунг натурально воткнул череп бедного лича в одно из КХМ, гнезд, и приправил запихиванием какого-то темного духа сверху. Вот серьезно, мне даже стало немного жалко это существо. Шикарно, теперь осталось научить черепушку издавать правильные звуки и показывать этим тупоголовым, что я с ними сделаю, если они будут продолжать колдовать жопой, а не головой. Полетели, мой хороший, полетели, мой родной. Срань, издал не очень приличный звук не очень приличным образом череп лича. Нет, все, мне нужен отпуск, решил я. И это никак не связано с тем, что я просто решил держаться от Тириамора подальше, пока Рунга не отпустила. Вот однозначно, позже. Простите за ожидание. Огромное блюдо с жареными колбасками встало на стол, чтобы спустя секунду к нему присоединилось не менее огромное блюдо с отварной картошкой, присыпанной укропом и несколькими кусочками активно растекающегося желтого масла. Ох, какая красота, а! Радостно протянула Линвель, расплывшись в широкой улыбке. Уум, не отставал от нее счастливо принюхивающийся Айвил. Надо чаще так выбираться. Угу-угу, Айви, надо отдыхать, а то готовить на подземных печках очень сложно и темно. Важно закивала с плеча хозяйки Тмистис. А плюшки? Плюшки скоро принесут? Я плюшки просила. Сейчас, подождите немного, уважаемые господа, заверила симпатичная официантка, что и доставляла подносы, уже порхая в сторону кухни. И что в этом такого? Закатила глаза Шиллис. Простецкая еда, которую даже не придворный повар готовил. Ты не понимаешь. Вкусняшки, что ты добываешь сама, это вкусно, но те вкусняшки, что получается добыть из коварного Фобоса, они куда как вкуснее. Бросилась просвещать моего фамильера милая фея. Тебе бы подрасти, чтобы добывать вкусняшки из Фобоса. Скабрёзно усмехнулась Гейвалица. КХМ, мне кажется, или в последнее время ее постоянно тянет на фразочки ниже пояса. Не слушай ее, поймала и принялась тискать фику Линвель, она говорит гадости. Вот, попробуй лучше картошечку, она просто объедение. Мистис предложили навельничек, благополучно уже успев снять пробу. ХМ, на лице феи промелькнуло только сомнение, но потом кроха сделала большой ямы, вдумчиво проживав, позитивно постановила. Вкусно, сладенько даже, еще дай-дай, немного же ей нужно для счастья. Хотя, я вдохнул ароматный порог, поднимающийся от поставленного на стол блюда, я ее полностью понимал и поддерживал, а потому, взяв в руку вилку, тоже принялся за дегустацию. Желтенькая, действительно сладковатая изначально, но и в меру подсоленная картошечка в масле шла прекрасно, а уж сосиски горячие, сочные, с пряностями и корочкой от натуральных углей. А уж если все это еще и запить взбитнем, грешно так говорить, предаваясь греху чревоугодия, но я однозначно был в раю. И нет, я никоим образом не принижал кулинарные таланты Айвил. Она у меня самая лучшая. Но все же в посещении хорошей харчевни есть своя прелесть. Да и Тмистис верно заметила, готовить в Тириамаре не очень удобно, особенно с непривычки, да и с продуктами там не все гладко. Как и при любом путешествии, в каковых мы пребываем большую часть года. Умение даже в таких условиях всегда делать вкусно и сытно, уже дар богов. Но иногда надо давать себе устроить праздник живота, причем именно так, чтобы не напрягать нашу хозяйственную смуглянку, а наоборот, побаловать вместе со всеми. В конце концов, зачем еще нужен отпуск? В смысле, нахрена он нужен, если никто не будет отдыхать, а у нас был отпуск. Немного внезапный для прекрасной части семьи, но все равно обязательный и нужный. И не надо смеяться, что я сбежал от безумного орка-шамана. У него есть чертов семилапый пятижоп. В общем, мы наслаждались миром, покоем и цивилизацией на знакомых улицах Сузейла, и я решительно собирался продолжать в данном темпе как минимум пару недель. Между тем официантка уже вернулась с новыми дарами, на этот раз блюдом всякой сдобы и гроздью кружек, от которых пахло ягодами, медом и травяными отварами, чем тут же вознесла счастье одной маленькой феи на новую высоту. Глупые феи, недовольно буркнула себе под нос Шиллис, что активно и показательно не разделяла всеобщее счастье. «Эй, принеси мне самое крепкое пойло, которое у вас есть», будто плюнув на все, рыкнула она на разносчицу. «Ум, вы уверены?» – робко переспросила девушка. «У нас есть симбийский ром и тейская изумрудная слеза. Неси». И не подумав пересматривать решение, огрызнулась дьяволица. «И что нам делать, если ты наклюкаешься и начнешь себя странно вести?» Чуть подкалываю своего фамильера, когда официантка отошла. «Чтобы напиться компотиками материального плана, мне и десятка бочек не хватит. Или ты забыл, кто я такая?» – достался мне угрюмый взгляд. «Хорошо, как скажешь», – покладисто согласился я, отдавая должное изумительному клюквенному морсу. «Что ты, как ребенок, пьешь эту подкрашенную воду?» – нашла новую причину докопаться инфернальная стервочка. «Если тебя может пронять хотя бы несколько бочек, то на меня алкоголь вообще не действует, так что я не вижу причин платить больше за тот же вкус ягод, и это в лучшем случае», – пожимаю плечами. «А я сегодня наклюкаюсь, будто о празднике», — сообщила Лин. «Нет, боги, не надо», — наигранно сжалась на своем месте Айвил. «А еще мы нальем Энди», — продолжила дурачиться лунная эльфийка. «Пожалей Фобоса, ему же с нами потом нянчиться», — принялась совестить ее миниатюрная смуглянка. «И ничего, со мной не надо нянчиться», — слегка смущаясь, включилась в игру Эндаэль. «Не провоцируй Лин, а то она и правда нас напоит», — не сдавалась полухалфлинг. «Простите», — подошел к нам мужчина, вошедший в заведение несколько секунд назад. «Вы же Фобос-авантюрист, а это ваши спутницы, Айвил и Линвель», указал он глазами на означенных. «Все верно, а вы?» Я поднял взгляд на лицо неожиданного гостя. То было обрамлено аккуратной окладистой бородкой, в которой уже появилась седина, и выглядело смутно знакомым. Сам мужчина только что скинул зимний плащ, оставшись в дорогом, но не особо богато вышитом дублете, говорящем о хорошем достатке. Но вот относится ли он к знати, по одной одежде было сложно сказать, хотя выправка определенно выдавала в нем опытного воина. Еще у него на поясе висели мечи и несколько маленьких подсумков, в которых маги часто носят реагенты. Эмит Бриф, младший мастер ордена боевых магов Кармира. «Мы с вами работали вместе 11 лет назад». «Ох, верно», — радушно улыбнулся я. «Прошу простить за эту заминку, в свое оправдание скажу, что во время нашего знакомства бороды вы не носили». «Пустое», — отмахнулся маг. «Признаться, я уже и не чаял, что вас увижу. Слышал, вы перебрались западнее, только по работе. А вы, смотрю, изрядно продвинулись в иерархии. Ну, не без вашей помощи и кусочка драконьего сердца», — огладил бороду маг. «Хаэм», — и окинул взглядом нашу компанию, особо задержав взор на Шиллис и Эндаэль. «Ты ведь сейчас подумал о чем-то нехорошем, не так ли?» Ухмыльнулась Линвель. «Как можно?» – возмутился мужчина, у которого на роже его благородной так и было написано. «Эта сволочь решила собрать себе коллекцию из всех эльфийских народностей. Ох, какая же сволочь! Сволочь!» «Но тон маг блюл, да, рад вас видеть, друзья!» – продолжил он блюсти. «Быть может, представите меня вашим подругам?» «Разумеется», – согласился я. «Эндаэль, Шиллис, позвольте представить вам нашего боевого товарища и друга Мета Брива. Именно в компании с ним мы добыли свои адамантитовые доспехи работы Дроу. Эмит, это Эндаэль Найлграта из Айвериски, ты должен был о ней слышать, мы стали одной командой еще до того, как перебрались из Кармира, а это Шиллис, колдунья, с которой мы познакомились относительно недавно, но уже успели пережить многое. Рад знакомству», — вежливо кивнул маг. «Ага, аналогично», — с откровенно кислой миной фыркнула дьяволица, вызвав осуждающий взгляд Эндаэль, которая уже набрала было воздух для знакомства по всем правилам, а тут такое. Впрочем, внебрачного сына столичного аристократа и дочери мелкого рыцаря это не смутило. Очевидно, он был как минимум наслышан о радушии диких эльфов к большинству чужаков вообще и волшебникам в частности. К слову говоря, Фобос, некоторое время назад в Сузиил вернулся мастер Иоринил, и он спрашивал о тебе, сообщил мне маг. «О, так быстро, он же вроде бы собирался задержаться в Эвериске. Вообще-то с тех пор прошло уже 11 лет», с легкой усмешкой отметил Эмит. «Это эльфам и носителям, хаэм волшебной крови что десяток лет, что два, срок недолгий, но вот остальные смертные ход времени замечают лучше. КХМ, да, что-то я реально утратил контроль за пролетевшим временем. Хотя оно и понятно, дел целая куча, то ты шляешься в местах, куда и демоны не хаживали, выискивая крупицы древних знаний, то особняки всяких уважаемых некроманси обносишь, то в бездне пытаешься не умереть, а потом строишь свою диктатуру у орков в древней дворфской крепости, когда тут ориентироваться в прошедших годах. Я передам мастеру, что его ученик не помер за прошедшее время. Ты как, хочешь продолжить заниматься? Разумеется, не то чтобы после стольких лет у меня были проблемы с боевым опытом, но вот навыки да, навыки все еще было бы очень неплохо подтянуть. А вот то, что Эмит сам это спросил, просто показывает хорошее расположение или не оставил надежды затащить нас в орден. Впрочем, одно другому не мешает. Славно, тогда я сообщу мастеру. Ну и ты не тяни с визитом, а то получится неудобно. Само собой, благодарно киваю, ибо новость была действительно важной. Пусть мы и сами планировали на днях заглянуть в орден по старой памяти. Кстати, не желаешь присоединиться? Указываю на стол. Сегодня угощаю. Бастарды не отказываются от бесплатной пищи. Даже с некоторой гордостью провозгласил маг, занимая место за столом. Но, надеюсь, я ничему не помешал. У вас, похоже, праздник? Да, празднуем долгожданный отдых после кучи нервных путешествий, ответила ему Айвил, салютуя чашкой, чтобы тут же к ней присосаться. Вот оно как, понимаю. А у нас вы каким ветром? Просто обстановку проведать или ищите работу? Первое, улыбнулась Линвель. Дела в последнее время идут на редкость хорошо, так что работа теперь разве что так, для души, если что интересное появится. Еще подумываем купить домик поприличнее, вставил я, не видя смысла скрывать, да и вдруг поможет. Все-таки с Кармиром нас многое связывает, и если уж оседать где-то, то тут. О, это прекрасная новость. И впрямь оживился маг, полыхнув в эмоциях ярким желанием поспособствовать такому развитию событий. Все же команда авантюристов нашего уровня – это весьма ценный актив, который выгодно иметь на своей территории. Уже подобрали что-нибудь? Нет, думали завтра приступить, призналась Айви. А что, есть предложение? Не то чтобы они есть прямо сейчас, но, думаю, я могу вам помочь, скользнув взглядом на разносчицу, как раз несущую к нашему столу выпивку, заверил младший мастер ордена боевых магов. С кварталом знати вряд ли что-то получится за нормальные деньги, но приличное место точно найдется. Предлагаю выпить за дом по нормальной цене. Первый, подхватив бутылку с подноса, провозгласила Лин. И хорошей печкой, чтобы пироги печь, напомнила о себе Кмистис, и так уже по макушку извозюканная в сахарной пудре. Хороший тост, поддержал я, не сдерживая улыбку. Эмит Брив же, убедившись, что нас ничуть не стесняет и дел у нас в целом нет, с удовольствием включился в трапезу и разговор, заодно оказавшись очень не против рассказать последние новости. Мы тоже были не против, так что разговор клеился, и даже Шиллис не особо старалась испортить всем аппетит своей кислой миной, полностью отдавшись процессу дегустации местного абсента. В общем, все было более чем хорошо, а судя по тому, как порой сверкали глаза моих девочек, эта ночь обещала быть еще более приятной. Собственно, так оно и получилось. Эмит действительно пообещал помочь нам с поиском недвижимости, и мы договорились о новой встрече, однако, составив нам компанию где-то с час-полтора, он отчалил вершить свои магические обязанности, ну и разносить благие вести знакомым. Все-таки у него еще был рабочий день, а сюда он чисто так, пообедать заглянул. Мы же, закончив трапезу, отправились гулять по лавкам, ибо ну нельзя так просто взять и не сходить за покупками с мужем, когда выдалась такая оказия. Впрочем, я был не против, ибо изливаемые девочками эмоции с лихвой компенсировали все возможные неудобства. Ну а вечером такие мои подвиги не остались без награды, хе-хе. Правда, не совсем так, как предполагал изначально. Нет, на первых порах все было как обычно. Зажав в темном уголке нашего номера Энди, я наслаждался вкусом ее губ, в то время как Лин и Айви боролись с застежками на терзаемой эльфийке и моих штанах соответственно, прерываясь в этой борьбе только для того, чтобы получить свою долю поцелуев или развратного жамканья. Словом, вечер становился с каждым мгновением все горячее, изливаемые чувства набирали оборот, и, да вы задрали, со злобным рыком ворвалась в комнату Шиллис. То, что мы заперлись, ее не смутило. Запертая дверь щелкнула замком под действием размыкающих чар. Какого? Повернулся я к источнику крика, будучи, мягко говоря, несколько раздраженным. Хорошо еще, дьяволица, коль ей приспичило влететь к нам, влетела сейчас, а не когда я был бы на одной из своих жен. Ты что творишь? Что творю? Что я творю? Я ничего не творю. И ты ничего не творишь. И это бесит. Она вошла и захлопнула дверь хвостом. Облик эльфийки с нее сполз едва ли не раньше, чем она переступила порог. Или ты сейчас объясняешься, или тебе будет очень неприятно. Отстранился я от своих женщин и повернулся к незваной гостье. Мне уже очень неприятно, ты же, сволочь, совсем по связи эмоций не глушишь, и каждый день развлекаешься с этими тремя, на протяжении сраного полугода. А я, по-твоему, бесполый деревянный болван я, дьявол, чтоб тебя, а мой отец носит титул покровителя похоти. И если ты сейчас спросишь, при чем здесь твоя смазливая рожа, или пошлешь меня сбрасывать пар со своими орками, я попробую оторвать тебе голову и яйца, даже если это будет последним, что я сделаю в этой жизни. Натуральной змеей шипела Шиллис.